Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о драм-анализе фильмов, в частности, фильма «Левиафан». Но я думаю, это не только драм-анализ, это больше, наверное, разговор на тему, начатую не так давно и невероятно актуальную. Это тема гордыни. Можно сказать, мы уже в шестой раз обратимся к теме гордыни, к ее обликам, потому что то, о чем говорят на сегодняшний день лучшие фильмы мира, это тема, по сути дела, непреодоленной гордыни. Вот мы попробуем дать анализ фильма «Левиафан» и увидеть, как все это сопрягается. Ну что, какие-то вопросы? Да, давайте, конечно, начнем. По фильму «Левиафан», да. Самый главный глобальный вопрос, почему главный герой должен был, ну, теряет все, потому что мы, в общем, знаем, что все, что происходит с человеком, это не столько расплата за прошлое, сколько подготовка к будущему. И вот к чему его тогда готовят так жестко? Ну, скажем так, проблемы или болезни – это, может быть, и одновременно расплата за прошлое, и одновременно подготовка к будущему, потому что время единое. Мы, так сказать, рвем время. Раньше, скажем, в классической индийской мифологии – философии болезни – это только несчастье, расплата за прошлое. В иудаизме – это расплата за прошлое. И есть один мистический момент, который… Вот я общался с представителями иудаизма и спрашивал, в чем смысл притчи о бедном Иове? Никто ничего сказать не может. И раввины высокого, так сказать, уровня тоже здесь бессильны. Знаете почему? Потому что, согласно канонам иудаизма, все, что происходит с человеком неприятное, это наказание за прошлое поведение. А Иов – праведник. За что наказывать? То есть, получается, притча о бедном Иове просто целиком, по сути, противоречит доктрине иудаизма. Поэтому ее невозможно объяснить с точки зрения иудаизма. За что? Вот этот вопрос Иов спрашивает – за что? А если посмотреть, то там говорится, надо проверить его, будет ли он Бога благодарить, то есть разговор дьявола с Богом. То есть тут уже немножко для чего. Давайте поверим, что он будет делать в будущем. То есть уже не о прошлом речь идет, а о будущем. Выдержит ли это, сохранит. То есть это проверка на прочность. И в этом плане эта тенденция усиливается в христианстве. Там, скажем, в православии любая болезнь для чего? За что никто никогда не хочет говорить. Личная карма отметается. Семейная карма, ее не существует. Нагрешил ты в прошлом только для чего? Это испытание, его надо принять. В этом есть резон. Но здесь мы видим любопытную тему. В иудаизме отрезано будущее, в православии отрезано прошлое. Всяк отрезает то, что ему нравится, соединить пока никто не может. А здесь как раз смысл в том, что время едино, и болезнь, она, и проблема, она растянута во времени везде. Это и прошлое, и настоящее, и будущее. Значит, фильм задает вопрос, то есть ставит вопрос, для чего ему это. Ну вот мне еще написала одна дама вопрос, почему женщина больше всего в фильме не нравится? Больше всего женщины протестуют. Есть такой вопрос, насколько очерняет действительность этот фильм, что этот фильм является антирусским, по сути дела. Такая точка зрения есть, антипатриотичным. Вот. Ну, так, в принципе, можно говорить, человек только ограниченный, который только по форме скользит. То есть человек с повышенной гордыней. Вот люди с повышенной гордыней сути не видят, они видят форму. И вот на этой форме они пытаются что-то понять. Ну, давайте сейчас тогда будем анализировать поэтапно, и как бы, я думаю, все сложится. Значит, начнем с того, что... Скажите мне, что такое драм-анализ фильма? Что такое драм-анализ? Я думаю, что это выявление причинно-следственных связей, которые, то, что хотел сказать. Да, это смысл фильма. Смысл, да. Режиссер. Смысл, донес он до нас. Да, содержание. Есть форма, да. Это фильм, а есть содержание. Абсолютно. Первый импульс, который хотел донести режиссер. Значит, еще дама написала, что фильм считают, одна сказала так, посмотрела фильм, два часа ходила, как будто дерьма объелась. Вот такая точка зрения. А другая женщина говорит, фильм не такой-то и страшный, ведь главный герой остался жив, а в подлинной истории, которая в Канаде произошла, его убивают. Он идет, протестуя, защищая свою собственность, его убивают. Потом ребенок не в детдом попал, а все-таки в другой семье. И то есть концовка не такая жуткая, как могла быть. Ну и вообще, получается, фильм жутко оптимистичный. Ну, на самом деле, когда мне говорили посмотреть фильм, но там полная чернуха, знаете, у меня чернухи, ощущение, может быть, было минут 15, пока я не абстрагировалась от того, что меня навесили. И никакой чернухи в конце вообще у меня не стало. Ну, начнем с того, что там фильтрами закрыто. Там дается специальное ощущение какой-то темноты, такой легкой беспросветности, потому что те, кто потом приехали, иностранцы, приехали в этот поселок, там ничего такого не увидели. Совершенно другая картина. Нормальные, так сказать, люди живут, нормальный поселок, все нормально. А в фильме это все несколько иначе. Потом, какие еще могут быть вопросы по фильму? Там еще критика религии. Если точно, православие, достаточно жесткая критика. То есть, на первый взгляд, когда смотришь, что говорит митрополит, кажется, там, достаточно высокий ранг, он вот так весьма напоминает некоторых иерархов наших православных. Чем? Блестящая речь. Просто блестящая. Совершенно четкая. В одном случае на людях. И совершенно другая по смыслу речь. Когда идет уже разговор наедине. То есть это то, что Христос называл фарисейством, лицемерием и ложью. Это вопрос. В фильме же ничего случайного не бывает. Почему до такой лжи докатились представители, так сказать, верхушки, можно сказать, православной церкви? Кстати, я смотрел резюме, вот вчера смотрел резюме театральных критиков, там есть один священник, который говорил, что мы опять входим в то состояние, когда руками священников убивается Христос, распинается Христос. То есть истина распинается ее служителями как бы. И тут очень серьезный вопрос. То есть, в принципе, сказать, у любого талантливого фильма нет случайностей. И значит, если появляется такой церковный иерарх, с великолепно развитым сознанием, но с весьма неразвитой душой, то, наверное, здесь проблема какая-то. Есть как раз антипод того, что Христос говорил, блаженны нищие духом. Дух у этого великолепно работает. Мышление безупречное. Речь просто заглядеться можно. А вот с душой что-то явно не в порядке. И одновременно показывается рядовой священник, который там с мешком выходит, и что-то говорит про Левиафана. И возникает вопрос, а кто такой Левиафан? Это то ли какое-то чудовище, которое вылезает и пожирает всех? То ли это образ, который... Вообще, в чем смысл Левиафана тогда? И почему Бог говорил Иову про Левиафана? Это тоже непонятно. И получается так, что руки по локоть в крови у чиновника, а здесь получается безгрешный человек. Безгрешный человек, который хлещет водку каждый день, матом кроет постоянно. И возникает вопрос, как бы на Иова-то он не очень смахивает. Потому что он чуть что, я убью его, если он построит и так далее. То есть мстительность очень серьезная. Какой тут Иов? Иов разве мщением занимался? Но тем не менее аллегория с Иовом конкретная. И значит, что-то от Иова есть в главном герое. То есть возникает много вопросов, на которые критики, кинокритики ответить не могут. Почему? Потому что они исходят из формы. Для того, чтобы, мне кажется, понять смысл фильма, нужно еще заниматься психологией и философией, потому что это тема души человеческой. А кинокритики исходят из тела человеческого, из событий. Поэтому вроде бы да, вроде бы речь идет о нравственной деградации человечества. Вроде бы речь, с одной стороны, идет о той ямы, в которой Россия находится или падает, и художник к этому призывает, о том, что идет деградация религии, по форме держится, а по сути дела уже идет распад. То есть поднимается несколько очень серьезных тем, и вот театральные и кинокритики об этом говорят. Вроде бы все правильно. Но тогда вопрос, Если исходить из талантливого фильма, то все, что происходит с главным героем, должно быть закономерно. А вот здесь непонятно, в чем закономерность. В том, что общество погибает. А почему общество погибает? А почему религия вырождается? То есть возникает много вопросов. Но в принципе в любом талантливом фильме должно быть хоть какой-то намек на ответ. И он в принципе в этом фильме есть. Я, кстати, когда говорила о фильме «Левиафан», как-то так, с того, что я услышал, у меня было совершенно другое мнение. Я считал, что это пародия на Россию, что это просто пиар черный, который Звягинцев делает. Ничего подобного. Во-первых, зададим себе вопрос. Искажен облик России в фильме или нет? Ваше мнение? А я считаю, искажен. Приукрашен весьма сильно. Вы не находите? Всем фактами. Приукрашены события в фильме. На самом деле ситуация в России хуже. Вы об этом не думали? Вчера я смотрел телевизор. Я вам сейчас докажу это элементарно. Вчера я смотрел телевизор. Ведущая стройка страны России. Какая? Восточный. Космодром Восточный. 4 месяца не платят зарплату. И обратите внимание, никого это не волнует. То есть представитель сидит, головой трясет, мы будем наказывать. Брат, а где ты раньше был? Через 3 дня после невыплаты зарплаты должна включаться система контроля, которая должна реагировать. Здесь 4 месяца зарплату не платят, только когда президент вручную начинает разбираться, все завопили, надо наказывать. Значит, что получается? В России нет системы, которая бы защищала интересы народа. Интересы рабочих. Нет, так сказать, ни служб, ни идеологии, ни концепции, ничего нет. Вчера вечером я смотрел телевизор, 20 уголовных дел по поводу воровства. Там какой-то чиновник своей жене 800 тысяч справил какой-то подарок, а рабочим не выплатил зарплату. И это на ведущей стройке страны. Знаете, как это называется? Полное пренебрежение к закону и к народу. Отсутствие обратной связи между чиновником и народом. Это называется паралич нормального функционирования государства. Это, обратите внимание, ведущая стройка страны. То есть полное нарушение всех законов на ведущей. А представляете, что на остальных стройках творится? Тогда вопрос. События в Кущевской. Нужны деньги, просто всю семью убивают и все, особенно если кто-то протестует. А здесь обратите внимание, главного героя с семьей не убили. Ему деньги предложили. Поменьше. Он бьется-то не за справедливость, получается, а за деньги. Чуть-чуть побольше денег получить. То есть здесь получается так. К нему приходит очень ласково, по закону. Платят ему деньги за участок. Меньше, чем надо, но платят. Никто никого не убивает. Могли бы подставить, в машине погибает семья, переходит его, так сказать, владение. Или просто кто-то за ежемолодец забежал, поубивал семью, убежал, следов не нашли. Это норма для России еще 5-10 лет назад. А здесь деньги платят, в Москву можно уехать, все по закону, и главный герой недоволен. И говорят, Россия, искажен образ России, искажен. Приукрашен реально. В России намного хуже ситуация. Во всяком случае, была еще 5-10 лет назад. Просто динамика другая. В России есть великолепная динамика. Народ ищет, народ стремится, и улучшения идут на глазах. Мы это видим последние 10 лет. 10 лет назад еще государства не было. 10 лет назад это был островок криминальных каких-то княжеств. Я сейчас не буду обрисовывать ситуацию в стране. 10 лет назад я был на Камчатке. Прет рыба. Что в таком случае делают? Пропускают первый эшелон рыбы для того, чтобы она отнерестилась. Считают общее количество. А дальше следующее, чтобы не забило уже все эти рыбоприемники. Следующее начинает добывать. И тогда получается на следующий год большой урожай рыбы, потому что она вся отнерестилась. Ну и соответственная часть. Что делали там? Там просто убивали, уничтожали всю рыбу, которая идет в первых эшелонах, во-вторых, уничтожая будущее потомство. Причем самое любопытное, река, в которую входит рыба, первые, так сказать, эшелоны рыбы, стоят огромные сети, браконьерские, справа и слева. Я спрашиваю, а нельзя же ставить? Он говорит, это же не рыбаки. Первая сеть мэра, а вторая сеть главного бандита. Это власть, официальная и неофициальная. То есть в России, я помню, как Ельцин говорил, криминал нельзя пускать во власть. Да вся власть была криминалом еще 10-15 лет назад. А кто такой криминал? Это человек, для которого главная составляющая – это деньги. А понятие нравственности далеко на втором месте и на третьем. Так вот, я был в другом городе, в одном из городов на Волге. Общался с очень интересным парнем. Он бывший бандит, стал замом мэра. И потом, когда я пообщался, я понял, что у любого мэра есть две руки. Одна рука официальная, когда нужно человека посадить, используется прокурор, судья и прочее. И другая неофициальная, когда человека нужно убить, используется бандит, ну или силовые варианты. Это нормальная власть в России. То есть, где криминал смыкается с властью, и это нормально, то есть идет управление в той и другой схеме. Вопрос, почему? Знаете почему? Криминал в России смыкался со властью. Потому что страна была молодая, власть формируется не сразу. По каким принципам формировать власть, никто не знал. Нравственные принципы, если у нас раньше были какие-то, хоть при социализме нравственные принципы, то в нынешней молодой России вообще непонятно, что такое нравственность, куда идти. Церковь в сторону отошла. О чем она говорит, не всегда понятно. Государство никаких идей, кроме горбачевских жилищ 2000, не предложило. Поэтому полная стихия. Когда стихия, что получается? Когда разрушена школа, человек возвращается в детсад. То есть человек возвращается на уровень племенных отношений. А это и есть бандитизм. Что такое бандит? Это и есть племенные отношения. Авторитет – это руководитель племени. И вот он контролирует свою территорию, берет мзду. Как только государство слабеет, должна появиться альтернативная власть, иначе будет просто полная гибель. Поэтому слабость государства подразумевает наличие мафиозных структур. И если государство не может нормально регулировать, всегда появляются параллельные структуры. Это нормально. Кстати, очень сильное государство в Китае, знаете. И там очень сильная мафия. Потому что государство тоже не может решить всех вопросов. Я читал, как интервью с бизнесменом китайским. Он говорит, ему говорят, скажите, как вы к мафии относитесь? Нормально, я ей плачу налоги так же, как государству. А зачем? Очень просто. У меня бандиты разбили, ну, хулиганы разбили витрину. Придет полицейский, составит акт и уйдет. Хулиганы не поймают. Я буду без стекла, буду восстанавливать, и я потеряю деньги. А что мафия? Приходит мафия и говорит, у тебя разбили витрину, но ты нам платишь налоги. Мы тебе ставим деньги, ставим витрину за свои деньги, ни о чем не думай, продолжала работать. А того, кто это сделал, мы найдем, он заплатит в 5 раз больше. По понятиям. У государства не всегда есть доказательная база и так далее, а у мафии есть все. И она оказывается намного эффективнее государства в некоторых правовых и экономических вопросах, значит, она нужна. Просто я говорю не о мифических каких-то. Проблема наша в том, что мы создаем образ идеального государства и удивляемся, когда это не соответствует нашему образу. А если бы мы знали, что любой мэр фактически для того, чтобы управлять городом, он должен иметь полный контроль над ситуацией, он должен, как это ни странно, прямо или косвенно контролировать мир криминальный, он должен выстраивать систему отношений такую, чтобы, скажем так, которая бы давала эффективное, так сказать, существование города. Но при этом, самое главное, он должен предложить модель существования. И если модели существования у него нет, или она липовая, о которой только говорят, но она не реализуется, тогда переходим на низшую модель. А низшая модель – это всегда криминальная. Поэтому, как ни странно, когда архиепископ говорит, ты должен силу применить, он прав. как рядовой гражданин и как, скажем, представитель милиции или бизнеса, но не как представитель религии, которая должна дать другую модель поведения. Он реально видит, что в том мире, в котором мы сейчас находимся, без силовых жестких вариантов невозможно. Вчера Чайка, прокурор, говорил о том, что люди перестали бояться. Воруют все, танцуют все. И он говорил об ужесточении закона. Это что означает? В 90-х годах, когда писали Уголовный кодекс, я помню, кто-то написал резюме, ощущение, что Уголовный кодекс написан ворами в законе. То есть там очень маленькие наказания для преступников. И это, соответственно, сказать, превращает государство в криминальное. Мы возмущаемся ситуацией, произошедшей в Левиафане. Чиновники, изверги и так далее. Но все по закону. Да, судья куплен, но деньги все равно должны дать. А у нас сейчас на глазах у всей страны министр обороны развалил оборону и промышленность. Его помощница, так сказать, украла на 3 миллиарда. Издевается над всей страной, зная, что наказания не будет. Какой тут Левиафан? Левиафан – это 1/1000 того, что происходит у нас на глазах перед всей страной. У нас на глазах насилуют закон. А закон – это олицетворение государства. Наша Россия насилуется этими чиновниками, которые знают, что в тюрьму не сядут, и все это видят, и все молчат. О чем вы говорите? Какой тут поклеп на страну? Вот реальный поклеп мы видим по телевизору. В смысле, не поклеп, а реальные страшные вещи. А в Левиафане невинный сюжет. Человек по закону должен получить деньги за участок, а он протестует. Причем он дико возмущен. А знаете, как можно перевести в другую плоскость ситуацию, и сразу все станет понятным. Сразу у него исчезнет любые протесты у главного героя. Вот представьте, приходят к главному герою и говорят, у тебя есть дом, у тебя есть участок. Но этим домом и участком заинтересовался главный авторитет нашего района. Реакция главного героя, знаете, какая будет? Меня убьют или отнимут бесплатно? Ему говорят, нет, тебя убивать не будут. Тебе деньги за него даже дадут. После этого главный герой падает в ноги и говорит спасибо за то, что не убили. Логично? Логично. Потому что если авторитет заинтересовался, то придут два братка и скажут, уезжай в течение 3 дней, неделя, мы тебя даже не будем убивать. Пиши быстренько дарственную на дом и со своей женой быстро. Билеты мы тебе купим. Мы щедрые люди. Сколько у нас людей приходит, вот юмореска, 5-6 кадров, когда человека с кляпом приводят к нотариусу и говорят, вот он пишет завещание. А второго заводят, тоже завещание пишет, а уже с кляпом. Ну, в общем, я не помню детали, но все понятно. Сколько у нас людей убито? В Москве 20 лет назад из 23 тысяч тех, кто купили квартиры, в них въехало 9 тысяч. Это официальная статистика, которую написали в газетах. А вы говорите фильм «Левиафан». Очернение России. То есть в России закон пока не действует. В России закон приводится вручную. Суды не работают. Вот это неуважение к закону, это вопрос, почему? Ну, это можно, мы можем сейчас быстро разобраться, это достаточно просто. Так вот, если бы в фильме «Левиафан» главный герой знал, что бандит, бандитский авторитет хочет отнять у него участок, он бы не возмущался, не протестовал, выпил бы чуть больше и спокойно отъехал со своей семьей. Но здесь же чиновник, который, это же и есть главный бандит, только облеченный, так сказать, государственной властью. Он что, не бандит? Он самый настоящий бандит. И почему мы удивляемся, что он благородно себя ведет? Он, надо сказать, главному герою деньги предлагает. Не убивает его детей и семью. Все по закону. Все по понятиям, А главный герой восстает. И вот здесь как раз начинаешь понимать, почему говорят о Левиафане. Главный герой идет против системы. В России сложившая система воровства, грабежа, убийства неугодных, то есть закон силы. Закона другого нет. О другом законе говорят священники, но это понарошку. На самом деле в России действует закон силы. Поэтому узнает человек, зайдите на компромат.ру, сколько там сынков, чиновников и так далее убивало, насиловало, и им ничего, никакого наказания. Мы же все об этом знаем. Но если бы мы это признавали, то мы с этим бы как-то боролись. А когда мы считаем, что в России все очень хорошо и не хотим видеть реального, вот тогда и начинаются проблемы. Чтобы отрегулировать что-то, нужно признать, что есть проблема, а потом искать пути ее решения. А те, кто считает, что фильм «Левиафан» — это искажение к худшему российской действительности, вот именно благодаря таким людям и идет распад в стране в определенных моментах. Так вот, что получается? Что такое «Левиафан»? Почему Бог говорит Иову, попробуй «Левиафана» в узду взять и попробуй, посмотри, получится у тебя или нет? Что это означает? Это означает, что Иов идет против существующего порядка вещей. Он недоволен происходящим. Он недоволен тем, что происходит в мире. И Бог ему говорит, ты недоволен всем миром. Ты недоволен своей судьбой, а судьба – это часть мира. Так вот, попробуй крохотную пылинку мира, Левиафана, в узду и попробуй его подчинить. Но у тебя не получится, а ты борешься со всем миром. Вот в чем смысл обращения Бога к Иову. Иов борется со всем миром. А ему говорят, возьми Левиафана, крошечную часть, и попробуй победить его. И пойми, что с миром бороться нельзя. Так вот, главный герой фильма «Левиафан», он и пошел против системы. Сложилась в России воровская система, которая базируется на силе. И бандит использует свою силу, чиновник использует свою силу, ФСБ использует свою силу, крышуя тех и других. И это сложившиеся отношения. И главный герой пошел против отношений. Он начал бороться со всем миром. Поэтому он должен быть наказан. Он пошел против машины, не просто государственной, а сложившейся отношений. А сложившиеся отношения, они не меняются сразу. И когда священник говорит, что власть от Бога, он совершенно прав. Но здесь нужно добавить, и бандиты от Бога, и убийцы от Бога. И власть от Бога, это означает, что Бог эту власть должен наказывать, когда она идет против Бога. А у нас в России используется формулировка в других понятиях, что если от Бога, нужно, безусловно, подчиниться и так далее. Откуда эта тенденция? От Христа нет, конечно. Она идет от апостолов, которые говорили, рабы, слушай, повинуйтесь господам. А почему апостолы говорили о том, чтобы рабы повиновались господам? Это уже политика. Потому что если бы в языческой Древней Греции, где формировалось христианство, они призывали бы к тому, чтобы рабы должны бороться против господ, от них бы ничего не осталось. Поэтому любовь, как говорится, в понимании раба, это хотя бы не испытывать ненависти к своему хозяину. И вот здесь мне, кстати, задали хороший вопрос вчера. Вот, иудаизм умирает. Вот сейчас умирал 2000 лет назад. Сейчас умирает христианство. Почему умирают религии? Я объяснял, что религия это... Мне человек задал вопрос, вера и религия – это одно и то же? Мне, говорит, кажется, это разные вещи. Я говорю, религия – это уже человеческие, экономические, политические факторы. Поэтому любая религия, пропитанная экономикой и политикой, начинает умирать. А религия идет из веры. Но вера – это понимание, это связано с нашей головой, с нашими мыслями. Значит, это уже искажение божественной истины. Значит, вера тоже будет окостеневать и превращаться в религию. А под верой что находится? Кто скажет? Любовь. Под верой находится любовь. Но и любовь превращается в привязанность и начинает тоже искажаться. Что дальше? А дальше, для того, чтобы любовь давала нам истинную картину мира, мы должны постоянно преодолевать привязанность. И как только мы пытаемся истину сделать вечной, мы начинаем деградировать. Так вот, Бог создал человека из глины, есть глиняный человек, и вдохнул из себя душу. То есть человек божественный, это есть душа. Поэтому Бога мы познаем только через душу, а душа – это чувство. И любая религиозная концепция, которая идет через сознание, через какие-то догмы, она уже не может быть истинной. Все. Истина находится только в чувстве. Но что такое чувство, мы не знаем. Поэтому невозможно раз и навсегда сказать, вот это истина, а то нет. Потому что сегодня наше чувство дает одну категорию истины на уровне любви, а завтра другую. Поэтому мы должны признать, что нет ни одной религии, и невозможно ни одна религиозная концепция, которая по форме дает точную, скажем так, точное описание мира и, скажем, приближает нас к истине. Истина может быть только по содержанию. По форме она невозможна. А особенность любой религии, что она пытается истину по форме сделать вечной. Догмы, каноны. И дальше религия начинает уводить от истины, а не приводить к ней. И получается очень любопытная картина. Если вдуматься, то проблемы главного героя и проблемы, скажем, характер главного героя и характер главного чиновника-бандита – это две стороны одной медали. И эти две стороны одной медали исходят из религии, из православия, из православного взгляда на мир. В принципе, если проанализировать, можно сделать вывод, что Звягинцев, поверхностный взгляд, что Звягинцев поставил целью не только дискредитировать образ России и разрушить его, но и то, что лежит в основе России, это православие. В основе любого народа и государства, которое существует, лежит религия. Это доказывает еврейский народ, судьба еврейского народа. Что такое народ в определении Сталина это и прочих? Народ – это группа людей, объединенных территорией, языком, укладом и прочим, прочим. Про религию ни слова. У еврейского народа территории не было, уклада не было, языка не было, границ не было, была только вера, религия была. И он выжил. Значит, любой народ, его менталитет, то, что с ним происходит, его судьба определяется его глобальной картиной мира, стратегической, то есть религией. Значит, то, что в России происходит, в значительной степени исходит из такой религии, как православие. И Звягинцев это показывает. О том, что православие в серьезном кризисе, но оно не умерло, и вот рядовой священник, в нем больше веры, чем в иерархии, и шанс какой-то есть, но тем не менее, скажем, все мировоззрение главного героя целиком исходит из православной модели мира. Хотите, объясню, почему? Посмотрите. Христос говорил «блаженны нищие духом». Что это означает? Есть картина мира, которая приближена к телу, к материальному аспекту. Это религия. То есть это политика, экономика, деньги, священники, зарплата и прочее. Это физический уровень. Есть картина мира более высокая, связано с духовной стороной, с сознанием, менталитетом. Это обрядовая сторона, это, сказать, священные книги записанные, это предания, скажем, святых, и, сказать, различные, скажем так, толкования и прочее, и прочее. Это второй уровень, более высокий. И есть высший уровень – это уровень души, это единение с Богом, это наши чувства и любовь в душе. Логично? Так вот, истина познается только любовью и только нашими чувствами. Как только мы истину пытаемся определить, исходя из материального аспекта, то есть религия, или из духовного аспекта, это законы, это обряды, это установки, мы от истины уходим, начинается деградация. Логично? Так вот, Христос говорил, блаженны нищие духом. Потому что в иудаизме главный упор идет именно не на чувство, не на душу, а на логику, на закон, на заповеди, которые через голову, на чтение Торы и прочее. То есть в иудаизме Бог познается через голову, через сознание, через дух. И значит, в конечном счете, потолок, и дальше начинается деградация. Поэтому Христос говорил, блаженны нищие духом. Что такое гордыня? Гордыня – это есть торжество человеческой воли над божественной, говоря простым языком. Логично? В иудаизме сказано, что гордыня – это есть удаление от Бога. Как человек удаляется от Бога? Легко сказать, трудно понять. Если Бога мы познаем через душу, через чувство любви, значит, удаление от Бога – это когда человек ориентируется не на душу, а на свою голову, на сознание, на свою картину мира, нарисованную сознанием. Логично? Логично. Главный грех праведника, знаете какой? Как вы думаете? Главный грех праведника – поклонение своей праведности. То есть поклонение нравственности. А нравственность – это есть совокупность как раз ментальных. Нравственность – это наши чувства плюс голова. Мораль – это уже очень мало чувств и в основном голова. Так вот, праведник, который поклоняется своей нравственности, он поклоняется правилам поведения жития, то есть он поклоняется духовности. Почему у Христа ворует слуга, и Христос говорит, смотрите, как парень себя хорошо ведет. То есть крах всех нравственных основ. Для чего эта притча существует? Чтобы люди поняли, что на нравственность нельзя молиться так же, как и на другие, скажем так, высшие ценности. Потому что по сравнению с любовью, даже нравственность должна отойти на второй план. Так вот, что такое гордыня? Гордыня – это когда человек создает свою территорию физическую, духовную или даже чувственную, и эта территория начинает противостоять окружающему миру. Когда человек говорит, мир не прав, все не так, государство не должно быть таким. То есть модель, нарисованная им, начинает бороться с окружающим миром. Почему такая Россия? Потому что у нее такой менталитет. А почему такой менталитет? Потому что у нее такая религия. А почему такая религия? Потому что то, что называется православием, это не христианство. Это учение апостолов. А апостолы не понимали то, что говорит Христос. Это с одной стороны, а с другой стороны апостол Павел прямо и четко говорит, Христос – это есть посредник между Богом и людьми. А его последователи, которые учение апостола Павла, так сказать, и сделали, по сути дела, главным своим учением, говорят, Христос – Бог. То есть даже то, что говорил Павел, не соблюдается его последователи. Поэтому мы можем говорить только о толковании того, что говорил Христос, и не совсем ясном понимании. И не совсем ясное понимание учения Христа к чему должно привести? К кризису в голове, а потом к кризису во всем остальном. Что такое католичество? Это результат кризиса православия. Потому что, когда мы говорим о христианстве, мы можем говорить только о православии. Это есть, почему называют ортодоксальное? Потому что это и есть первичное христианство, православие, которое возникло не в Риме, а в Византии. Византию просто Римом называли. И вот это, так сказать, христианство, оно существует до сих пор, и от него отпочковывается ереси, потому что, когда, так сказать, у родителей проблема, дети от них бегут. Поэтому католичество, на самом деле, это ересь, которая вышла из православия. Но как любая ересь, в которой меньше божественного, больше логики человеческой, она лучше работает по форме и хуже по содержанию. Поэтому по форме католичество дает превосходную западную цивилизацию, по форме, которая начинает умирать по содержанию. И что получается? Познание Бога идет через душу. А ниже познание идет, в душе объединяются противоположности. Там, где противоположности, есть познание. А чуть ниже есть левое и правое. познание через дух и через тело. Вот православие, утратив ощущение христианства и концепцию христианского видения мира, православие начинает познавать мир через дух. То есть возвращается в этом плане к иудаизму в определенной степени. А католичество познает мир через тело. Православие и поклонение духовной культуре и презрение к деньгам, к работе, к материальным ценностям. Почему презрение к работе? Потому что работа дает деньги. Простой вопрос. Почему Россия убивала свои таланты и их никогда не ценила? Потому что талант – это эго. Это возможность заработать большие деньги. Это возможность подняться над другими. А это все в православии является грехом. В христианстве это грехом не является. Это является опасностью, которая может дать проблемы. То есть деньги – это не грех, это опасность. А православие взято с точки зрения, что это грех. Почему в России, главный вопрос, почему в России все воруют? На космодроме Восточный, в любом, захолустном городке, в фильме, почему воруют все? Знаете почему? Ответ очень простой. Потому что воровство у другого человека – это есть унижение его личности и частной собственности. А личность и частная собственность православием никогда не приветствовалась. Потому что это частная собственность – это деньги. А деньги вредят душе. А в рай попадет только тот, кто у кого нет денег. И нужно раздать все деньги и быть нищим. Вот идея православия. Хотя Христос, когда говорил о том, что нужно раздать деньги, говорил не о нищете. Если все будут нищими, кто будет нищих поддерживать? Кто-то должен быть богатым, значит, кто-то должен работать. Когда Христос говорил о нищете, он хотел показать, что главное не ценности на земле, а ценности за пределами жизни земли. Христос говорил о том, что главная наша ценность – это душа, и изменение характера к лучшему – это и есть смысл нашей жизни, потому что, меняя характер, я приближаюсь к Богу. А в иудаизме главная ценность жизни – это благополучие, деньги, семья, то есть все, что мы называем жизнью во всех ее аспектах. И для этого еврей молится Богу и соблюдает заповеди, чтобы дождь пришел вовремя, чтобы был урожай, чтобы дети не болели. Он молится, он соблюдает заповеди, но цель-то его – здоровье, благополучие, успех. А Христос говорил, цель должна быть не на земле, она должна быть на небе. Вот поэтому он говорил, продай свое имение и иди за мной. То есть он подразумевал, смени систему ценностей. Но толкователи, Библии, они исходят не из сути, а из формы. И поэтому по форме нужно что сделать? Нужно отбросить деньги и прославлять нищету. И поэтому получается, что христианство разбилось на два течения. Поклонение духу, презрение к деньгам. А если я презираю деньги, а деньги, кстати, личная, частная собственность, это есть гарант личности человека. Неуважение к частной собственности – это неуважение к личности. Поэтому в России всегда личность, то есть талант, презиралась, а талант – это есть квинтэссенция личности. Поэтому талантов уничтожали, давили вместе с частной собственностью. И поэтому воровство никогда не было таким, осуждаемым. Подумаешь, украл деньги, душу очистил. Мы же как говорим, очистили карманы. Очистили. Так вот эта тенденция, что деньги – это зло, что работа ради денег – это не очень хорошо, что частная собственность – это совсем плохо, приводит к ликвидации по такого понятия, как уважение к личности человека. Что мы и наблюдаем. Поэтому капитализм – это культ личного сознания, индивидуального сознания, а социализм и православие – это культ коллективного сознания. Там эго личное, а здесь эго коллективное. Но дело в том, что презрение к личности – которая исходит из самой модели православной. Презрение к личности приводит к тому, что у любого человека достаточно легко можно украсть или отнять частную собственность, его личные права ради общества. Но общество состоит из личностей. И поэтому получается идея коллективного эго – это идея истребления личности человека. И поэтому эта идея обречена на что? На смерть. Поэтому социализм в своем классическом варианте умер. Китайский социализм – это не социализм. Теперь берем от православия, перейдем к католичеству. Католичество берет другую тему. Познание Бога не через поклонение духовности и презрение к деньгам, а через уважение к деньгам, через поклонение личности, через поклонение частной собственности. И что дальше начинается? Начинается блестящий расцвет внешний. Потому что работу ценят, личность уважают, личность защищают, а личность себя обслуживает. Личности нужно хороший дом, машина, нормальное производство, так сказать, дисциплина, чистые улицы. И начинается расцвет. Почему погибла Византия? Потому что она завидовала Европе, более благополучной в этом плане. Более красивой, более... Все, что сейчас происходит, тогда происходило. Более ухоженной, более красивой, больше вещей для удобства человека. А здесь чистое презрение к тому, что есть человек, что есть его функции, и поиск только смысла жизни в духовности и в отрешенности. Поэтому вот эти две линии, на которые распалось христианство, они умирают обе. Одна умирает в одном аспекте, другая в другом. Мы видим, как сейчас умирает, так сказать, западный мир. Гниет изнутри. Но такое же гниение мы видим и в России. Потому что пренебрежение к личности, к частной собственности, к индивидуальному сознанию обрекает нас в конечном счете на коллективную смерть. И в конечном счете что мы получаем? Как это ни странно, но главный герой и главный бандит – это два портрета христианства, перешедшего на более низкую ступень. Главный герой представляет собой мышление православия, а главный бандит-чиновник представляет собой мышление католичества. Для него главное – деньги, для него главное – власть. Он ходит в церковь, он делает большие пожертвования, но он понимает, что Бога можно купить. Но это же есть индульгенция, которой занималось католичество 500 лет назад и до сих пор, по сути дела, занимается, вольно или невольно. Поэтому мы здесь в этом фильме видим представителей, по сути дела, православия и католичества. Причем кто побеждает? По факту побеждают католики. Они более прагматичны, они гниют изнутри, у них душа распадается, у них нет будущего. Но они побеждают по деньгам, по власти, по всему. Так этот процесс мы в мире и наблюдаем. В каком случае может победить православие, то есть главный герой? Вот здесь очень важно. Если он вернется к христианству. Что такое гордыня? В иудаизме сказано, что гордыня – это есть удаление от Бога. В православии также считается, что главный грех – это гордыня. Но в православии, сказать, главная ориентация борьбы с гордыней – это есть самоуничижение. Но это рецепт иудаизма. А в христианстве это совершенно другой рецепт. В христианстве главная борьба с гордыней – это есть умение любовь и душу поставить на первое место. А у главного героя на первом месте духовность. Как ни странно. Поэтому он пьет. Водка тормозит духовность. Почему пил так жутко русский народ? Потому что поклонение духовности дает безумную гордыню. И гордыня блокируется алкоголем. Причем лучше всего блокирует сознание водка. Сильнее всего тормозит. Общеизвестный факт. Как мне сказал мой приятель, говорит, вот я попью водки, ни одной творческой мысли в голове, но зато, говорит, все о материальном начинаю думать, тут же у меня бизнес-проекты идут и прочее. То есть почему? Потому что, когда человек поклоняется духовности, он должен принимать лекарства от духовности. И вот в этом плане водка является таким лекарством. Поэтому главный герой пьет постоянно. Почему в фильме ругаются матом? Все. Знаете почему? Потому что культ силы, мат – это оскорбление другого человека. Культ силы подразумевает унижение другого человека, и вот в этом плане мат – это нормальное явление. Так вот, что получается? Главный герой создал себе идеальную картину, каким должен быть мир. И эта картина отличается от реальной картины, данной Богом. И он начинает биться с окружающим миром совсем, главный герой. Мир несправедлив, считает он. Был бы вместо чиновника бандит главный, вопросов бы не возникло. Почему? Потому что это естественно для бандита убивать, грабить и отнимать. Тебя не убили, уехал с семьей, повезло. Могли бы убить, чтобы следов не было и не было претензий. Но бандит это может, а чиновник не может. А почему чиновник не может? Ну, вроде бы как бы он должен себя нравственно вести. А почему чиновник должен себя нравственно вести? Вопрос. Когда государство живет понятиями силы. Вот передача с Соловьевым была, там достаточно часто сейчас мелькает в передачах американский журналист Майкл Бом. Видели такого? Невысокого роста такой весь, правильно себя. Он сказал одну потрясающую фразу. Он говорит, а вы знаете, вот почему Америка вот делает все, вы возмущаетесь, Америка все это, базы делает, захватывает, воюет. Знаете почему? Все рты раскрыли. А почему? Он говорит, а потому что она может, а вы не можете. Все, ответ очень простой. Знаете, что это означает в переводе? Это означает, что Америка проповедует культ силы. Она может, она делает. Что такое культ силы? Культ силы – это есть мышление язычника. У язычника главное – это сила. Ты сумел обмануть другого – ты умный. Ты сумел нагнуть другого – ты сильный. Ты сумел уничтожить врага – ты герой. Это нормально для языческого мышления, потому что в языческом мышлении идет в первую очередь культ тела, культ физической силы. Чем отличается единобожность, скажем так, чем отличается иудаизм от того язычества, которое было раньше? В иудаизме культ нравственности. Нравственный человек побеждает человека физически сильного. Вспомните Давида и Голиафа. И весь Ветхий Завет говорит о том, что нравственность важнее силы. Все заповеди говорят о том, что нравственный человек выживет, он может проиграть сегодня. Давид не убивал Саула, хотя мог дотянуться до него. Отрезал часть его плаща. Он не воспользовался своей силой. Для него нравственность была выше, и он потом стал царем. Весь Ветхий Завет пропитан этим. Нравственный человек может проиграть сначала, но он всегда выиграет потом. В Ветхом Завете написано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. То есть нравственный человек – это есть высшая сила. Вот эволюция людей. Чтобы государство нормально существовало, нравственность должна быть на первом месте, а сила на втором. Поэтому весы должны быть нормального веса, поэтому судья должен справедливо судить, поэтому издеваться над слабым нельзя и вдову притеснять нельзя. А здесь как раз в фильме идет издевательство над слабым. Это нормально для язычника. Вывод какой? Россия – страна языческая. И вся система отношений в ней языческая. Поэтому, когда церковный иерарх говорит правильные речи, а потом переходит на культ силы, он прекрасно, реально дает себе отчет в том, какая страна. Но раз он говорит одно красиво на людях, и совершенно другое говорит чиновнику, это говорит о том, что церковный иерарх не верит в ту религию, которую он исповедует. Он не верит в то, что можно словом, нравственностью добиться больше, чем силой. Поэтому для него культ силы – нормальное явление. То есть церковный иерарх является самым нормальным, закоренелым язычником. И никакого отношения к христианству он не имеет. Православие имеет, но не к христианству. Так вот, есть языческий уровень, где главная сила. Есть уровень переходный, иудейский, где главная нравственность. Есть уровень высший, где главная любовь. На первом месте главное – это тело, На втором главное – это дух. И на третьем главное – это душа. Но что такое любовь и уровень любви, православные не дотянули. Поэтому они, пытаясь поступить в университет, минуя 10 класс, упали в 1 класс. В языческий. Почему иудаизм? По сути дела, что сейчас в мире идет? Идет, скажем так, конфликт и борьба религиозных направлений. Умирающего христианства в виде католичества, православия и умирающего иудаизма, который их побеждает. Какие перспективы у цивилизации, когда из троих мертвых кто-то будет бороться за победу? Умрут все? Ни у кого будущего нет. О любви здесь разговора нет, о нравственности разговоров нет. Речь идет только о силе. И по законам силы чиновник нормально побеждает. Так вот, почему главный герой должен проиграть? Потому что для него главное не любовь, а принципы, построенная им картина мира. Вы не обратили внимания, как начинается фильм? С чего начинается фильм? Первая сцена, которая сразу бросается, мать кормит сына за столом. И говорит, ты как обезьяна сидишь. Он говорит, сама ты обезьяна. Мальчик 12-летний оскорбляет мать. Причем не просто, он ее не дает, он кричит, ты не моя мать. Вы не подумали, почему это идет в самом начале фильма? Не задумались, почему ребенок ненавидит и оскорбляет собственную мать? Не было желания понять? Она его кормит, поет. Ты мне не мать. Почему такая ненависть? Ну, ответ на ее какую-то тоже претензию к чему-то к ненависти. Какой-то тоже ее ненависть. Дело в том, что сын копирует отца. Поведение отца. А вы видели, как отец относится к своей жене? Он взрывается и готов ее растерзать за любую неточную фразу. Она что, плохая? Нет. Почему он так себя ведет? А вот это и есть принцип Иова. У главного героя огромный уровень гордыни. Почему? Потому что он нарисовал идеальный мир, каким он должен быть, идеальное поведение своей жены. А она в это поведение не вписывается. И малейший шаг влево, шаг вправо – это отхождение от того идеала, который он нарисовал внутри. То есть он живет не любовью, которая многогранна, не имеет формы, а он живет духовностью, принципами, которые имеют четкие формы. Человек, зацепленный за деньги, он плюнет на то, что другой не так себя ведет. Для него главное – деньги. А человек, зацепленный за идею, будет ненавидеть того, кто хоть чуть-чуть отойдет от идеального образа. Поэтому… Как в психологии, есть недовольство, обида, злость, ярость, аффект. То есть постепенное усиление агрессии. Как реагирует главный герой? У него идет ярость сразу же. То есть по своей по моторике, по своим, так сказать, физическим движениям, видно, что он готов убить того, кто с ним не согласен. У него нет золотой середины. Либо полный друг, либо нужно убивать просто сразу же. И он кричит, я убью и так далее. Да. Вопрос есть, а что тогда не так, то есть не тогда, а что не так с его женой? Потому что тоже с ней далеко не в порядке. Хорошо. Значит, что с его женой? Что получается? Вернемся к сыну. Сын на любое отношение, она назвала его обезьяной. Гордыня безумная у мальчика. Его унизили. Он в ответ дает взрыв ненависти, отречение, ты мне не мать, ты сама обезьяна, да пошла ты. То есть чуть-чуть что-то не вписывается в его схему жизни, он готов оскорбить, унизить, уничтожить мальчик. Но у отца там с 50-летнего это может привести к онкологии, к проблеме с легкими, к физическим проблемам, проблемам по судьбе. Но отец жив. А когда мальчик копирует отца, у отца уже крайняя степень разложения внутреннего в плане поклонения духовности. А когда у мальчика 12 лет, мальчик не жилец. Мальчику дай комфортную ситуацию, мальчик погибнет, потому что он будет убивать всех и вся. Как у Христа, если бы у него были ноги, он огнем и мечом прошел бы по всей земле. Поэтому мальчик не жилец. Что его может спасти? Распад судьбы, унижение гордыни. То, что отца посадили в тюрьму, это спасение мальчика, спасение его жизни. А природа мудра, она устраивает так, чтобы выживали потомки, и если даже в выборы, кто идет, должен умереть отец или сын, должен умереть отец, чтобы продлевался род человеческий. Или сесть в тюрьму. Поэтому что получается? Фильм, вспомните фильм «Beautiful», где мальчик раздражается на другого, и тут же погибает автомобилист. Главный герой за это должен расплатиться? Должен. Рак мочевого пузыря – смерть. Ты воспитал такого ребенка с черной душой? Ну, хоть как-то ответь за это. Главный герой Левиафана воспитал такого? Причем мальчик-то добрый, где-то прорывается. Но модель его восприятия мира от отца, она делает его невероятно жестоким. Вот когда он начинает просто общаться, он растерян, он хороший мальчик. Но как только он вспоминает, как себя отец ведет, когда он гавкает на мать из-за какой-то малейшей провинности, мальчик начинает ему подражать. Поэтому что получается? Что есть герой и антигерой. Так вот, антигерой – бандит, руки по локоть в крови. Но он более добродушен, у него подсознательная агрессия меньше, чем у главного героя, который ненавидит всех и вся. Так вот, есть порядочность по отношению к людям, есть порядочность по отношению к себе, есть порядочность по отношению к Богу. Так вот, за непорядочность Богу человек наказывается сильнее всего. Главный герой по отношению к Богу непорядочен, потому что он ненавидит всех и вся, из-за малейшей провинности презирает и осуждает. И когда главный чиновник говорит, ну и правильно, не будет переть против системы, пятнашку получил, хорошо. Как ни странно, он вполне логично рассуждает. Главный герой пошел против системы, которую все знают. В России закона любви нет, в России закона нравственности нет. В России закон силы. А те, кто живут по законам силы, что должны делать? Воровать. Воруют все. Космодром Восточный – это просто апофеоз воровства. Воруют, предают и так далее. Другое дело в том, что в отличие от католичества, православие еще живо, и у него есть шанс вернуться к христианству. Поклоняться не нищете, не коллективному сознанию через истребление индивидуального, а соединить коллективное и индивидуальное. Душу поставить выше принципов. Вспомните Кирсанова, принципы, принципы. И Базаров, который эти принципы хочет уничтожить. Как только кто-то поклоняется принципам духовности, тут же рядом появляется тот, кто пытается либо поклоняться деньгам, либо уничтожить эту духовность. Такие, как Базаровы. Нормальный процесс. Одна противоположность должна родить другую противоположность. Иначе гармонии развития не будет. Поэтому фильм «Левиафан» говорит не о проблемах России. Россия здесь ни при чем. Про Россию забываешь, когда начинаешь понимать, о чем этот фильм. И фильм даже говорит не о проблемах православия. Фильм говорит о проблемах нашей цивилизации, у которой сейчас нет модели мира нормальной, которая перестала понимать, что такое христианство, и утратила закон любви. И поскольку, так сказать, религия утратила закон любви и единение с Богом, в православии нет единения с Богом, у Христа есть. Христос всем говорит, вы можете стать сынами Божьими, вы можете ощутить единство своей души с Богом, тем более мы из Бога вышли. А в православии ты грешен. Ты должен замаливать свои грехи. О каком Сыне Божьем говорить? Скоро будет конец света. То есть идет жесткая, разрезанная, так сказать, возможность единения с Богом. А если нет возможности единения с Богом, чем будет жить человек? Ведь душа с Богом общается. Он будет жить только духовностью, нравственностью, принципами. по Кирсанову. И это единственный его вариант. А дальше поклонение принципам. Чему приведет? К противоположности, поклонением деньгам. Поэтому православные чиновники и священники сначала поклоняются принципам совершенно искренне, а потом вдруг вылезает вот такое брюхо, деньги, и власть и так далее. И идет вместо принципов проповедь власти. Прикрытие, так сказать, сверху. Бог власть любит, все от Бога. Поклонение деньгам и поклонение силе. И вот здесь как раз церковный иерарх, он четко говорит, ты забыл о том, что ты сильный, ты должен свою силу использовать. А почему? Потому что он знает, что если он, церковный иерарх, не может жить по закону любви и по закону нравственности, то хотя бы остается закон силы. Может ли он научить чиновника закону любви и нравственности? Не может. И тогда он учит ему тому, что реально может сохранить власть, управление над городом и так далее. То есть он учит его закону силы. Поэтому церковный иерарх получается достаточно умный, и об этом говорит его блестящая речь, но совершенно не верящий в Бога человек. Не имеющий любви в душе, но прекрасно говорящий о том, что милосердие важнее силы, и нравственность выше силы. Но когда нет любви, нравственность, поставленная выше силы, является идолом, Богом, которым люди поклоняются. Вот Иов поклонялся нравственности. Он был праведником. Но нравственности он поклонялся. Почему? Нравственность – это уже земное все-таки понятие. И Иов верил в Бога и служил Богу. Но его внутренняя главная цель была какая? Все-таки благополучие. Для чего мне быть нравственным? Чтобы у меня дети были здоровы, чтобы дождь вовремя пошел, чтобы стада были тучные. И тогда Бог мне гарантирует, ты соблюдаешь заповеди, у тебя все будет. Я нравственный. И дьявол говорит, а ты отбери у него все, что он получил. И сохранит ли он тебе благодарность? Что это означает? Это означает, что любовь к Богу и у Иова не на первом месте, а на втором. На первом месте тучные стада, а на втором любовь к Богу. Он любит Бога, чтобы были тучные стада, чтобы было здоровье у детей. А если отнять вот это вот, то, что является его целью, какая у него главная будет цель? Он должен проклясть Бога и умереть, потому что для него, он потерял то, ради чего он жил. А если для него главная цель – единение с Богом, тогда он сохранит благодарность Богу, потеряв все то, что является главным счастьем. Вот в чем смысл притчи о бедном Иове. То есть бедный Иов – это провозвестник христианства, по сути дела. И вот здесь у главного героя отбирают что? У него отбирают дом, материальный аспект. У него отбирают справедливость. Судья засудил. Что остается? Должна остаться любовь. А любви-то нет. И любви не было. И остается только ненависть, желание уничтожить всех. А дальше включается программа самоуничтожения. А когда у человека программа самоуничтожения, либо он убивает себя, либо он болеет и умирает, либо он подсознательно должен найти ситуацию, чтобы остаться в живых. Это тюрьма. Поэтому если бы у главного героя не было программы самоуничтожения, он бы в тюрьму не попал. Но в данный момент тюрьма спасает ему жизнь и жизнь ему ребенку. Поэтому все закономерно, все логично и все нормально. На редкость оптимистичный фильм. Спасена душа человека. Причем у чиновника она не спасена, а у главного героя душа спасена, потому что у него отняли все, что мешало любви. И жену в том числе. И жену. А почему жена покончила жизнь самоубийством? Потому что жена – это самый несчастный человек. Она видит, как ее муж убивает своим поведением сына, разлагая его, она видит его озлобленность, и она находится в безвыходной ситуации, где нет места для любви. И поэтому она изменяет мужу, пытаясь хоть как-то эту любовь нащупать. А в результате ее попытка хоть где-то как-то ощутить любовь заканчивается тоже полным крахом, Но поскольку у нее та же самое направление православное, поклонение духовности, для нее крах будущего, крах отношений, крах всего, она любовь не может удержать, и она поканчивает жизнь самоубийством. То есть она поканчивает жизнь самоубийством так же, как поканчивает жизнь самоубийством главный герой. Только у него самоубийство растянутое через тюрьму. Он может выжить, а может покончить жизнь самоубийством в тюрьме. То есть, по сути дела, программа самоуничтожения работает что в ней, что в нем. Но в ней она идет быстрее. Женщина – существо импульсивное, она сразу чувствует, поэтому она делает то же самое, что делает главный герой. Она работает на самоуничтожение. И эта программа самоуничтожения также запущена в его сыне. И что получается? Получается, что когда, скажем так, нет любви, то всегда проигрывает человек, поклоняющийся духовности, но потом он может выжить. И всегда выигрывает человек, который поклоняется материальному, но потом он умрет. Как в частности православная Россия и Западная Европа. Но то, что сейчас православная Россия крепнет, и то, что она как бы доказывает свою состоятельность, не означает, что она долго продержится в этом состоянии. Если она опять шагнет на те же старые грабли, поклоняясь духовности, принципам, и вернется в православную модель, ушедшую от христианства, не соединит две противоположности, Россия обречена. Я недавно вскользь смотрел лекцию профессора Осипова. Есть такое как бы предсказание, он говорит об этом, о том, что старцы предсказывали, что будет время, когда опять вернется вера и будут золотить купола. Я слышал все время только это предсказание. И сейчас вернулась вера, и купола золотят. Но профессор озвучил вторую часть пророчества, о котором я не знал. А звучит оно так, но это будет недолго. Так вот, Россия, если она не научится чувству любви, не научится соединять противоположности, не научится уважать не только коллективное мышление, но и индивидуальное, а уважение к индивидуальному мышлению – это защита человека в суде, это защита его собственности, и это запрет на воровство, Россия не выживет. Она кратковременно вспыхнет, а затем будет угасать вместе с другими странами. Я бы для начала в виде рецепта спасения России предложил бы в первую очередь не воровать. Жесткий запрет на воровство, потому что воровство как таковое – это разложение души, потому что любовь всегда подталкивает к отдаче. А воровство – это схема Каина. Оно подталкивает потребление и отречение от любви. Поэтому нужно бороться за спасение России и внутри, постигая то, что говорил Христос, и снаружи, запретом на то, что убивает душу. Это в первую очередь воровство и неуважение к другому человеку. Но я думаю, что у России светлое будущее, судя по фильму. Фильм-то крайне оптимистичный, Левиафан. Так что все будет хорошо.